Энди пришла на родительское собрание в детский сад, готовая спрятаться в свой дипломат, стыдясь того, что Энди по ночам мучили кошмары. Для нее было огромным облегчением узнать, что на самом деле причина кошмаров заключалась в том, что Энди было 4 года. Дети из его группы, матери которых не работали, тоже страдали кошмарами. Большинство проблем, с которыми сталкиваются работающие матери, скорее связаны с их чувством вины перед детьми, чем с реальным положением дел. Несмотря на все драматические социальные изменения, которые произошли за последние столетия, некоторые вещи не претерпели никакого изменения. Всегда были работающие матери, и всегда они чувствовали себя виноватыми. На детей никогда не влияет отрицательно какой-либо один фактор их повседневной жизни. Не то, что ребенок средний по возрасту или старший, или младший, не то, что он высокий или низкий, или толстый, или худой, не то, работает его мать или нет. Лишь одно плохо влияет на них – это отсутствие любви и заботы. Матери, которые остаются дома и ненавидят это, матери, которые так заняты наведением чистоты, что у них не остается времени поиграть с детьми, матери, которые слишком часто отсутствуют дома, занимаясь собой, вот кто плохо влияет на развитие детей. И более всего, те матери, за конторкой или у плиты, кто желал бы, чтобы у них никогда не было детей. Чувство вины уместно тогда, когда мы намеренно собираемся кому-то причинить боль, а не тогда, когда мы стараемся облегчить жизнь семьи и удовлетворить потребности всех ее членов. Поскольку у матери-домохозяйки ходят за покупками, играют в теннис, напряженно работают в благотворительных обществах, встречаются с подругами за ленчем, они редко оказываются рядом именно в тот момент, когда необходимо ребенку. В подобном случае работающую мать бывает легче найти. С детьми нужно быть честными всегда. Обычно есть несколько причин, по которым матери работают. Экономическая необходимость, желание дополнительных удобств, нелюбовь к домашней работе, желание проявить собственные способности и умения, достичь личностной реализации и получить удовольствие. Незачем скрывать какую-либо из этих причин от ребенка. Все дело в том, как ему об этом сказать. Финансовая необходимость не должна выражаться следующим образом. «Мы умрем с голоду, если мама не будет работать». Лучше сказать нечто более позитивное. Матери всегда хотят заботиться о своих детях. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что работа может приносить удовольствие. Это побуждает детей ставить достойные цели для самих себя и поощряет их к достижению самореализации, чтобы суметь спеть в этом мире свою собственную песню. Работающим матерям не надо делать чего-то большего по сравнению с матерями, которые остаются дома, для того, чтобы дети ими гордились. Ребенок всегда гордится, если его мама – интересный, чуткий, достойный любви человек, который видит смысл жизни в заботе о других и себе. Некоторые матери ненавидят свою работу. Дети могут понять и это, с сочувствием отнестись к факту, что существуют неприятные моменты в жизни. Это похоже на то, когда отбирают любимую игрушку или заставляют сидеть за партой, когда хочется играть. Делиться огорчениями – это прекрасно, просто этим не следует злоупотреблять. Замечательно, если добрый и понимающий начальник отпускает вас домой, чтобы вы покормили больного малыша куриным бульоном. Замечательно, если у вас такой гибкий график, что вы можете подстраиваться под школьное расписание. Но действительность не всегда такова, и на самом деле это не так важно, пока дети чувствуют себя спокойно. Важно ощущение, а не действие. Женщины, которые работают исключительно ради удовольствия, раскрыть свои способности и удовлетворить свои самые глубинные потребности, обычно переживают наибольший конфликт, не потому что они отличаются от других работающих матерей, а потому что они могут соразмерить преимущество своей работы с тем возможным вредом, который может быть нанесен себе или своей семье. У некоторых молодых женщин, выросших в тени женского движения,